герцог Вестминстерский. В его натуре было что-то от клошара. К 1924 году Габриэль Шанель уже снискала всемирную славу и даже стала героиней скандальной светской хроники. Причем не только французских СМИ. Ей прочили место в Вестминстерском королевском дворце. А все потому, что эта пылкая мадемуазель оказалась в объятиях британского ловеласа голубых кровей. Новой герцогиней будет красивая и блистательная француженка, руководящая большим парижским домом моды. Охотно сплетничали журналисты. Герцог Вестминстерский, кузен его величества, вел свое происхождение от внучатого племянника самого Вильгельма Завоевателя. Этот самый далекий внучатый племянник отличался родством и утолимой страстью к охоте, за что и стяжал прозвище Гроственюр, что значит «толстяк-охотник». Ну а британские языки переиначили его в Гросвенор. Род Гросвеноров явился одной из важнейших ветвей королевской фамилии. Но только в 1831 году дед нашего герцога получил из рук королевы Виктории титул маркиза Вестминстерского. С этого времени Гросвеноры стяжали славу страстных любителей лошадей. На их попечении были конюшни, обитатели которых одерживали на скачках самые громкие победы. У деда маркиза был исключительный чистокровный жеребец, неоднократно выигрывавший дерби. Каким образом и почему к его внуку, официальное имя которого было Хью Ричард Артур, с детских лет приклеилось прозвище Вендор, да так и осталось за ним на всю жизнь, тайна сия великая есть, ни на шаг не приблизившаяся к разгадке. Но так или иначе, домашние звали его как Вендора, уменьшительно Бенни или Бонни. В 1924 году симпатяги Бонни исполнилось 45. Он был рослый, белокурый, с рыжеватым отливом и бледно-голубыми глазами, а обожал женщин, лошадей и яхты. Вендора познакомилась с Габриэль Сара Гертруда Аркрайт, более известная как Вера Бейт. Она родилась в Лондоне в 1888 году, а в 1919 вышла замуж за американского офицера Фреда Бейта. Редкостная красавица пользовалась в высшем обществе исключительной любовью. Притом поговаривали, будто она незаконная дочь кого-то из членов королевской семьи. Неудивительно, что круг ее близких друзей включал принца Уэльского, Уинстона Черчилля, герцога Вестминстерского, Альфреда Даффа Купера, Линду и Кола Портеров, Сомерсета Моэма. Габриэль пригласил ее к себе на службу. Модные наряды смотрелись на ней с особым шиком. И лучшей живой рекламы издателям дома Шанель среди высшего лондонского общества было не найти. Случилось так, что в 1924 году две подруги отправились на несколько дней в Монте-Карло. Там Вера передала Габриэль приглашение от герцога Вестминстерского на обед на яхте «Летящее облако», которая как раз стояла на якоре в Монакском порту. Но Коко ответила отказом. Личность Вендора не произвела на нее никакого впечатления. Странное дело, но убедил французскую кокотку принять приглашение великий князь Дмитрий Павлович, сохранявший с Коко отношения доброй дружбы. Та ответила согласием, намереваясь прийти в гости только вместе с бывшим царственным возлюбленным. Многие до сих пор задаются вопросами, чем же так покоряла мужчин Коко Шанель, никогда не слывшая роковой красавицей. Не откроет эту загадку и ее связь с британским герцогом. Почувствовав в новой пассии строптивость, герцог, не зря же он прозывался толстяк-охотник, в разы увеличил количество знаков внимания. Посылал свежие цветы и фрукты из королевских оранжерей, чтобы в разгар зимы Коко могла лакомиться клубникой или украшать свои апартаменты орхидеями. Специальные курьеры регулярно стали поставлять в дом Коко свежайшие продукты, любовные письма, а после и драгоценности. Женщина стала посылать дарителю ответные подарки, давая понять, что мало верит в их общее будущее. Можно ли было ожидать брака от мужчины, обладающего такой властью и богатством? А пока Коко брыкалась, пресса успела уже свести ее с английским герцогом в одной постели. Она не мыслила себя как будущая герцогиня Вестминстерская, по определению прессы, однако желала думать, что для Вендора она была чем-то неизмеримо большим, чем эфемерный каприз знатного господина. А когда он пожаловал к ней в ателье на Рю Фубур Сент-Аноре, проведя с собой друга, принца Уэльского, будущего короля Эдуарда VII, Шанель почувствовала себя и вовсе счастливой. И вот, в один прекрасный вечер, оказавшись на борту летящего облака, она притворилась, будто не заметила, что все другие приглашенные гости разошлись, что яхта покинула порт и что они с герцогом остались наедине в открытом море. Шанель стала постоянным гостем Итон-Холла. Каждый уикенд Итон-Холл принимал до 60 гостей. И здесь любой член королевской семьи, который изволит удостоить визитом любое из владений герцогов Вестминстерских, обязан был быть принят сообразно своему рангу. Вместе с ним почести испытывали и его гости. «Я познала здесь роскошь, о которой никогда более не посмею возмечтать», — грустно признается позже Габриэль. Чтобы почувствовать себя в своей тарелке, Коко станет сбегать в парк, где ее поразят ухоженность зеленых газонов, роскошь огромных теплиц, мастерство садовников и ландшафтных архитекторов, в роли одного из которых часто выступал сам герцог Вестминстерский. Во время посещения замка после обеда традиционно давался бал под аккомпанемент местного оркестра, и герцог с гостями начинали танцевать. Здесь в качестве приглашенных гостей часто бывали разные артисты и мировые знаменитости. На этих приемах Габриэль познакомилась с Уинстоном Черчиллем, в то время занимавшим пост министра финансов. Черчилль, благородный отпрыск рода Мальборо, был одним из лучших друзей Вендора, с которым познакомился еще по англо-бурской войне. Проходила в 1899-1902 годах на юге Африки. Габриэль Коко быстро сделалась хозяйкой дома. Со своей стороны Вендор не стыдился показать свою пассию чопорному истеблишменту. Наверное, и впрямь, как говорила Шанель, в его натуре было что-то от клошара. Она неплохо понимала по-английски и даже тайком брала уроки у секретаря герцога. Вполне естественно, герцога Вестминстерского заботило участие его чистокровных жеребцов в больших скачках. Каждый год герцог нанимал специальный поезд, который отвозил гостей в Ливерпуль на розыгрыш национального гран-при. По словам Габриэль Шанель, видимо, такова была воля свыше, чтобы на ее жизненном пути постоянно встречались лошади и любители лошадей. Вместе со своим британским возлюбленным Коко принимала участие не только в скачках в качестве зрительницы, но также в охоте на кабана в Мимизане, а то и в ловле лососей в Шотландии, приезжая специально в Стэк-Лодж. Ее участие в подобных великосветских развлечениях высоко оценил Черчилль. Однажды будущий премьер-министр написал жене: «Приехала знаменитая Коко, и я восхитился ею. Это одна из самых умных и приятных женщин и самая сильная личность, с которой Бенни, Вендору, когда-либо приходилось иметь дело. Весь день она провела на охоте, немало не потеряв в бодрости, а после обеда помчалась на машине в Париж и сегодня занята совершенствованием и улучшением платьев, наблюдая за проходящей перед ней бесконечной чередой манекенщиц». Связи Коко и британского отпрыска царских кровей суждено будет продлиться долгих 5 лет. А за эти годы Габриэль совершила немало круизов на принадлежащих Вендору яхтах. Однажды они с герцогом даже побывали в крепости Гибралтар, где под скалой располагалось громадное хранилище питьевой воды, целое подземное озеро, и по нему они проплыли на лодке. В другой раз в августе 1929 года Вендор пригласил Габриэль и ее подругу Миссию в плавание на летящем облаке, чтобы побывать на Далмантийском побережье, в устье Катора и в Венеции. И вот уже сама блистательная Коко мечтает приобрести на Лазурном берегу хорошее имение. В 1928 году она купила на высотах Рикебрюн имение с видом на море. Ее роскошное, перестроенное под вкусы новой владельцы имения, Ла-Пауза, располагалась всего в нескольких километрах от княжества Монако, где в порту приписки стояла яхта герцога Вестминстерского «Летящее облако». Вендор по приглашению Габриэль прибыл на виллу Ла-Пауза, чтобы насладиться и видами, и присутствием своей возлюбленной. Однако счастье в новых апартаментах длилось недолго. В 1929 году, когда все работы по обустройству и переделке на вилле наконец-то были закончены, связь Габриэля и Вендора подошла к своему предопределенному финалу. В прощальный вечер герцог преподнес Габриэль большой ценности изумруд. Но, взяв драгоценность из рук спутника,